В избе они прожили еще 3 дня. 2 как на курорте. Никто не беспокоит, погода отличная. 3 хуже. Во-первых, зарядил дождь. Во-вторых, из Чернигова заявился гость. Тот самый Свей, которого Серега на перу маленько попинал. Приехал болезный, ну прям как себе домой. Примотал поводья к столбу и ввалился в избу без стука. Но и удивился же он, увидав новых квартирантов. Целую минуту стоял, сопли жевал, да рот открывал-закрывал, как первогодок, пойманный за дрочкой на устав караульной службы. Варяги дали ему возможность наудивляться сполна, но когда Свей сделал попытку удрать, попытку эту безжалостно пресекли. Далее имела место небольшая приватная беседа, в результате которой была получена следующая информация. В черниговском детинце маленько обеспокоены. Сам князь Рунольд пробудился от многолетней дремы и лично опросил каждого из своих дружинников, что же такое происходит. Сначала Тур приканчивает Бьярни, потом ни с того ни с сего режет вены Бердяк, и в довершение лошадь приволакивает Фарланда с разбитой башкой. Ну, допустим, Тур есть Тур, с ним шутки плохи. Ну, допустим, Угар всегда был с придырью, а Фарланд неважно наездником. Каждая смерть в отдельности не вызывала подозрений, но 3 подряд... Не выяснив ничего путного у дружины, Рунольд послал за жрецами. Может, кто из богов на братву обиделся? Оказалось, да, обиделись, причем все сразу, и все с трогательным единодушием желают внеплановых подарков. Рунольд лентяй, но отнюдь не дурак. От такой жадности озверел, жрецов выгнал за шеи. Вспомнив, что сам верховный жрец собственноручно зарезал 3 стареньких рабов у перуного идола. Засим разослал дружинников искать по лесам настоящего ведуна. Вот в рамках этих поисков и решил Свей наведаться в разбойничью избушку и выяснить, что дальше делать. А то он, несмотря на присягу, хоть сейчас готов разобраться с этим жирным варягом Рунольдом. Вот ведь жадюга воспользовался княжьим правом и присвоил себе имущество всех 3 погибших. А это ж такая прорва денег. Разве ж какой-то Рунольд имеет больше прав на наследство, чем старый кореш и подельник усопших. Варяги ему пособолезновали. Устах даже настолько расчувствовался, что оставил бедняге 2 ухо. Только вот беда. Вошканье князя Черниговского их совсем не интересовало. А ничего путного по поводу своих, пока еще живых корешей, отсутствующих разбойников, Свей сообщить как раз и не смог. Грабить уехали, это понятно. А когда вернутся, только они сами и ведают. Смертельно обиженного Свея Устах подарил Перуну. С просьбой поспособствовать им, а не черниговским безобразникам. Варяг полагал, что даже один сочный, пусть даже непутевый гридень, на весах перетянет 3 чахлых холопов, прирезанных Рунольдом. Серега не возражал. Не видел оснований препятствовать другу в отправлении религиозных надобностей, тем более что Свея так и так следовало прикончить. Внял ли Перун его просьбе или нет, сказать трудно. Но в полдень следующего дня прикормленные собачки залились лаем, встречая появившихся на опушке всадников. Разбойников было 7, и возвращались они не порожняком. За последним на веревочке тянулись гуськом пленницы. Вид у них был унылый. Зато сами разбойнички выглядели отлично. Морды румяные, кони сытые, доспех так и горит на солнце. Передовые уверенно въехали во двор. «Эй!» — гаркнул один, вскинув руку. «Что не встречаете?» Ответ последовал немедленно. В форме тяжелой бронебойной стрелы, пробившей кольчужную сетку у него под мышкой. К сожалению, второй, Серегин выстрел, был не столь удачен. Стрела лишь оцарапала панцирь. Примечание. Здесь и далее слово «панцирь» в традиционной орфографии. Разбойники моментально посыпались с коней и присели по ту сторону забора. Связанные пленницы от рывка попадали на землю и заголосили. «Пепел!» — пробормотал Серега, опуская лук. «Ты чего?» — изумился Устах. «Там пепел!» «Вот те раз!» — удивился друг. «И верно, пепел!» Несколько лошадей, оказавшихся внутри ограды, метались по двору, а серый боевой конек Духарева, потерянный 4 месяца назад у днепровских порогов, спокойно стоял в проеме ворот и даже ухом не вел. В окно влетела стрела и с хрустом ударила в противоположную стену. Разбойнички опомнились. Но мечущиеся лошади мешали им стрелять, точно так же, впрочем, как и варягам. «Облачайся», — сказал Духарев. «От перестрелки толку не будет». Но еще одну стрелу выпустил, чтобы ребятишки не думали, что в доме спят. Устах надел доспехи и занял место у другого окна, но не стрелял. Лошади подуспокоились. Стало слышно, как рыдают пленницы. Разбойники не спешили атаковать. Засели за забором, переговаривались негромко. «Что-то скучно», — заметил Духарев. «Скучно», — согласился Устах. «Пойдем, что ли? Разомнемся?» «Можно». Синеусый варяг отложил лук, поднял удлиненный щит бычьей кожи с красивыми бронзовыми заклепками. Вдвоем они появились в дверях. Единственная стрела ударила в щит Духарева и застряла в нем, мелко вибрируя. «Ну что, биться будем? Или по кустам сидеть?» — зычно выкрикнул Устах. Плечо к плечу они спустились с крыльца. Щиты держали низко, оберегая ноги. Разбойники, впрочем, стрелять не стали. «Это что ж, вы сам двое?» — осведомились из-за забора. «А ты что же, до двух считать не умеешь?» — весело спросил Духарев. Шестеро разбойников, как по команде, вынырнули из-за ограды и гурьбой устремились к варягам мимо пепла, по-прежнему стоявшего в воротах с независимым видом. Опередивший других разбойник вскинул щит, намереваясь врезаться с разбега, но варяги расступились. Бегун пролетел между ними и споткнулся об Устахов клинок. Все, отбегался. Щиты вновь сомкнулись. Духарев и Устах одновременно шагнули вперед. Сергей сильным ударом отшиб в сторону щит второго разбойника и уколол его в бедро. Разбойник отшатнулся, налетел на того, кто бежал сзади, потерял равновесие. Устах широкого замаха хлестнул мечом. Брызнули пластинки панциря, разбойника отнесло в сторону. Третий безобразник широко открыл рот. Может, голосом пугнуть решил? Только вместо крика изо рта выплеснулась кровь. Варяжский клинок прорвал броню и крепко попортил парню легкие. Серега повернул меч и рывком выдернул из раны, одновременно выбрасывая щит навстречу чужому топору. Не очень удачно. Тяжелый топор просек край Серегиного щита. Хорошо только край. «Здорово, свиньи!» — крикнул Духарев, отвечая проворному Нурману косым ударом понизу. Бывший десятник Смоленский ушел прыжком. В новой атаке на Духарева навалились уже двое. Ловкий Нурман махнул топором, но применил хитрость. Зацепил Серегин щит выемкой секиры и изо всех сил рванул на себя. Таким маневром он рассчитывал сбить варяга с ног или хотя бы распечатать, подставив под удар напарника. Только Серега в ловушку не попался. Щит легко соскользнул с его руки. Не рассчитывавший на такую легкость, Свений едва не грохнулся на спину, а второй разбойник, уже замахнувшийся во всю ширь, домахнуть не успел. Духарев с двух рук полоснул его по животу. Кольчуга лопнула под булатным клинком, и разбойник с воем повалился на траву. Духарев перепрыгнул через него и обрушился на Свени. Тот прикрылся щитом. Противники закружили, выжидая удачного момента. Первым его углядел Духарев. Он взмахнул мечом, а когда Нурман поднял щит, Духарев подпрыгнул, оттолкнулся ногой от Нурманова щита и в два прыжка оказался там, где Устах отчаянно отбивался сразу от троих. Взмах, и еще одна лихая голова спрыгнула с плеч. Взмах, и разбойник, уже опробовавший сегодня варяжского меча, забился на земле, орошая ее кровью, хлещущей из обрубка ноги.